Италия. Город Кремона. Здесь зимой 1737 года, в возрасте 93 лет, скончался великий создатель струнных инструментов Антонио Страдивари. За свою долгую жизнь он сделал около 700 великолепных произведений искусства: скрипки и альты, гитары и виолончели. Все они обладали собственными, неповторимыми голосами. Известно, что Страдивари очень долго искал идеальный звук для своих инструментов. К примеру, у его учителя, гениального Амати, голоса скрипок отличались певучестью, но звучали слишком глухо. У знаменитого Гварнери скрипки радовали слух густым и очень наполненным тоном. Страдивари же создал звонкий и в то же время нежный голос. За счет чего итальянский мастер добивался таких поразительных акустических свойств? Химическая обработка древесины или выверенная до миллиметра форма инструмента? Возможно, особый рецепт лака? На этот вопрос сегодня вряд ли кто ответит. Считается, что маэстро так и не передал свой богатый опыт кому-либо, даже родным сыновьям. Больше 200 лет человечество пытается разгадать секрет великого итальянского гения, но все тщетно. Конечно, скопировать скрипку Страдивари можно. Ее деки и своды — это нетрудно. Но добиться от нее точно такого же звучания невозможно. Почему? В конце 20 века группа ученых из Кембриджского университета попыталась разгадать тайну скрипки Страдивари при помощи электронного микроскопа. Между деревом и лаком инструмента был обнаружен тонкий слой неизвестного вещества. В нем содержались элементы, которые присутствуют в вулканическом пепле. Поразительно, но этот самый пепел встречается в окрестностях Кремоны, где и творил великий Страдивари. Возможно, маэстро смешивал его с каким-то веществом и таким образом готовил основу, на которую потом наносил лак. Можно предположить, что именно так опытный мастер обеспечивал своим инструментам исключительно высокое звучание. Но нет, предположение было ошибочным. Повторный химический анализ показал: Антонио Страдивари не использовал при изготовлении лака никаких необычных ингредиентов. Тайна особого звучания скрипок Антонио Страдивари до сих пор не раскрыта. Скорее всего, мы никогда не узнаем секрет великого мастера из Кремоны. Тайное и неизведанное.